Он уже знал о том, что каждое новое измененное существо представляло собой уникальный источник знаний. Так что Юрий осторожно вскрывал попавшие к нему в руки органы измененных существ темного леса, тщательно исследуя их структуру и магические свойства. Так он заметил, что у разных существ эссенция маны распределена по-разному. У одних она сосредоточена в сердце, у других – в печени или других органах, а у кого-то даже в нескольких органах сразу. Все зависело от силы такого существа, и он даже начал отдельно записывать свои наблюдения и создавал своего рода каталог магических существ и их особенностей. Проводя эти исследования, Юрий понял, что для успешного выделения эссенции маны необходимо использовать комбинацию магических и алхимических методов. Он начал экспериментировать с различными техниками, стремясь найти наиболее эффективный способ извлечения эссенции. Для начала Юрий разработал специальный алхимический раствор, который помогал извлечь эссенцию маны из тканей. Этот раствор содержал смеси трав, минералов и магических реагентов, которые он собирал и готовил в своей пещере. Он заметил, что определенные комбинации ингредиентов лучше всего подходят для разных типов органов. Также мальчик использовал магические круги и символы для усиления процесса извлечения. Он рисовал их вокруг органов, создавая сложные плетения, которые направляли и концентрировали магическую энергию. Эти круги помогали аккуратно извлекать эссенцию, не разрушая ее структуры. Именно во время этих опытов Юрий и обнаружил тот факт, что эссенция маны может быть кристаллизована для более удобного хранения и использования. Он использовал холодные потоки магии, чтобы конденсировать эссенцию в кристаллы, которые сохраняли ее свойства. Эти кристаллы можно было хранить в течение длительного времени без потери силы. Тем более он понимал, что эссенция маны является чрезвычайно ценным ресурсом, и ее необходимо хранить надлежащим образом. Именно для этого он разработал несколько методов для безопасного хранения эссенции, для чего изготовил специальные магические сосуды из глины и металла, укрепленные магическими плетениями. Эти сосуды могли удерживать эссенцию маны и защищать ее от внешних воздействий. Каждый такой сосуд был снабжен магической печатью, предотвращающей утечку энергии. Мальчик также не прекращал создавать амулеты и талисманы, в которые внедрял кристаллы эссенции маны. Эти амулеты могли быть использованы для быстрого доступа к энергии в боевых ситуациях или для усиления магических заклинаний. Они были удобны и надежны, что делало их незаменимыми в его арсенале. А экспериментируя с использованием природных материалов, таких как кристаллы и минералы, для создания хранилищ эссенций, он обнаружил, что некоторые виды кристаллов могут стабилизировать магическую энергию и даже усиливать ее. Он создавал хранилища из таких кристаллов, которые были не только красивыми, но и функциональными. Благо, что среди вещей тех самых охотников, что погибли в темном лесу, он нашел пару-тройку украшений с камнями рубинов, и даже один алмаз, хотя и маленькими, что дало ему возможность провести такие исследования. Так что Юрий продолжал свои исследования, совершенствуя методы выделения и хранения эссенции маны. Он чувствовал, что каждый день приближает его к разгадке тайн магического мира темного леса. Его знания и навыки росли, и он был полон решимости использовать их для своего выживания и защиты. Тем более, что он и сам уже прекрасно знал о том, что эти открытия могут изменить его жизнь и помочь ему в борьбе с опасностями темного леса. Юрий был готов продолжать свое путешествие, открывая все новые и новые возможности магии и алхимии. Его путь был труден, но каждая новая находка давала ему силы и уверенность в своих силах. Именно поэтому он продолжал свое глубокое изучение измененных существ, внимательно рассматривая не только органы, но и мясо, и кости. Ведь теперь он был уверен в том, что каждый элемент этих существ мог таить в себе магические свойства, которые можно использовать в различных целях. Для начала Юрий начал свое углубленное исследование с тщательного осмотра костей измененного кабана. Кости измененных существ выглядели иначе, чем у обычных животных. Они были плотнее и имели необычный блеск. Он заметил, что внутри костей просвечиваются тонкие линии, словно магические меридианы, пронизывающие всю структуру. Такие магические меридианы обычно представляли собой каналы, по которым циркулировала магическая энергия. Юрий использовал свое магическое зрение, чтобы более детально изучить эти каналы. Он увидел, что они были сложной сетью, переплетающейся и образующей узлы магической силы. Эти узлы напоминали миниатюрные магические круги, подобные тем, что он видел в органах, а при еще более тщательном осмотре Юрий обнаружил в костях кристаллические вкрапления. Эти кристаллы были похожи на те, что он извлекал из печени этого же измененного кабана, но имели более твердую и устойчивую структуру. Они светились мягким голубым светом и казались источником концентрированной маны, распределенной по всей длине костей. Немного поразмыслив над такими открытиями, Юрий понял, что такие кости могут стать ценным ресурсом для создания магических артефактов. Так что он начал размышлять о различных способах их использования. Ведь кости с магическими меридианами и кристаллическими вкраплениями могли быть использованы им для создания мощных амулетов и талисманов. Такие артефакты могли не только хранить магическую энергию, но и усиливать ее, делая владельца сильнее и куда более защищенным. Также Юрий подумал и о возможности изготовления магических инструментов, таких как жезлы или посохи. Кости могли служить идеальной основой для таких предметов, передавая и усиливая магическую энергию мага. Не говоря уже о том, что используя кости, он мог создавать защитные артефакты, которые могли бы отражать или поглощать магические атаки. Эти артефакты могли быть полезны как ему самому, так и жителям деревни, помогая им защититься от опасности темного леса. Именно исходя из всего этого Юрий решил провести несколько экспериментов, чтобы проверить свои догадки и даже своеобразные фантазии. Для начала он выбрал одну из костей измененного кабана и аккуратно очистил ее, оставив только самые прочные и магически насыщенные части. Затем он начал вырезать из нее небольшие кусочки, которые можно было бы использовать для создания амулетов. Сперва мальчик вырезал из кости небольшой овал и выгравировал на нем магические символы, используя эссенцию маны как краску. Он заметил, что кость легко впитывает магическую энергию, и символы начинают светиться. Этот амулет стал его первым успешным артефактом, который он носил на шее для защиты. Это был амулет, который позволял кратковременно создавать вокруг носителя воздушный купол, что могло защитить его от летящих стрел. Затем он решил попробовать создать магический жезл. Он выбрал более длинную кость и весьма аккуратно обработал ее, придав форму жезла. Потом Юрий нанес на него сложные магические узоры, усиливая их эссенцией маны. Жезл мог оказаться мощным магическим инструментом, который будет помогать ему лучше концентрировать и направлять свою магическую силу. Формируя заранее заложенное в него плетение, что позволит его хозяину не терять даже мгновений на создание такого плетения, всего лишь направляя в него собственную ману. И не суть важно то, какие именно плетения там будет заложено. Важным будет то, сколько маны он сам сможет для этого использовать. Получив в руки жезл, в который он с четырех сторон вписал четыре плетения, два атакующих и два защитных, Юрий был доволен своими открытиями и результатами экспериментов. Он понял, что кости измененных существ обладают огромным потенциалом для создания различных магических артефактов. И сейчас никто не смог бы отрицать того факта, что его знания и навыки росли, и он был готов продолжать свои исследования. Тем более, что сейчас мальчик всеми фибрами души чувствовал, что впереди его ждут новые открытия и возможности. Он был полон решимости использовать свои находки для улучшения своей жизни и защиты от опасности темного леса. И, вдохновленный своими недавними открытиями, он решил использовать кости из ноги измененного кабана для создания основы для создания магического меча. Он понимал, что такой артефакт мог бы стать мощным оружием, способным защитить его от многих опасностей темного леса. И начал он с того, что тщательно обработал кость из ноги кабана. Он очистил ее от остатков плоти и тщательно отполировал, чтобы удалить все неровности и придать ей гладкую поверхность. Кость была плотной и прочной, идеально подходящей для создания рукояти. После подготовки и шлифовки, Юрий аккуратно вырезал из кости заготовку в виде формы рукояти, придавая ей удобную и ухватистую форму, которая хорошо лежала бы в руке. Он также сделал выемки для пальцев, чтобы меч было удобно держать и управлять им. И уже затем он начал наносить на рукоять магические символы, используя эссенцию маны. Символы были сложными и переплетенными, образуя узоры, которые усиливали прочность и устойчивость кости. Эти плетения создавали основу для дальнейшего усиления магической силы меча. Также Юрий решил не останавливаться на создании только рукояти. Он знал, что для полноценного магического артефакта необходимо также усилить клинок. Именно поэтому он начал с подготовки самого клинка. Сначала аккуратно закалил его в огне очага, используя старые знания, полученные от деревенского кузнеца. Он также добавил в процесс закалки несколько магических трав и порошков, усиливающих магическую прочность металла. После этого Юрий приступил к нанесению магических плетений на клинок. Он использовал эссенцию маны как краску, создавая три основных плетения. Сначала это было плетение укрепления. Это плетение покрывало всю поверхность клинка, придавая ему дополнительную прочность и устойчивость к повреждениям. Юрий тщательно прорисовывал каждый символ, концентрируясь на том, чтобы равномерно распределить магическую энергию по всей длине клинка. Плетение остроты. Для этого плетения он сосредоточился на кромке лезвия, создавая узоры, которые делали меч невероятно острым. Эти символы позволяли клинку легко разрезать даже самую твердую шкуру и броню. Плетение разрушения. Юрий нанес это плетение на самый край кромки лезвия. Оно было предназначено для того, чтобы разрушать магические защиты и барьеры. И теперь при ударе меч мог высвобождать концентрированную магическую энергию, разрушая защитные заклинания противника. Закончив с этим весьма трудоемким процессом, что занял у него не один день, Юрий аккуратно соединил рукояти клинок, используя древесную смолу от тысячелетнего дуба, что обнаружил в глубине темного леса, смешанную с эссенцией маны, а также и дополнительные плетения для укрепления соединения. После чего он убедился в том, что части меча идеально подходят друг к другу и образуют цельную структуру. И уже после всего этого мальчик нанес на меч несколько заключительных магических печатей, которые активировали все плетения и связывали их воедино. Практически сразу он почувствовал, как меч начинает излучать мощную магическую энергию, наполняя его уверенность в своих силах. Полностью собрав меч, Юрий решил протестировать свой новый магический артефакт в условиях реального боя. Он вышел из пещеры и направился вглубь темного леса, где обитали опасные твари. Мальчик вскоре столкнулся с одним из измененных зверей, огромным волком с бронированной шкурой, практически сразу бросившийся на выглядевшего беззащитным человека. Старательно уворачиваясь от его атак, Юрий сделал несколько пробных ударов, и меч легко прорезал толстую шкуру волка. Плетение остроты работало идеально, позволяя клинку легко проходить через самые твердые материалы, вроде тех самых костяных наростов, что могли легко затупить простой меч, которым могли бы воспользоваться те же самые охотники. А когда волк попытался, весьма неожиданно для мальчика, атаковать магической волной, Юрий активировал плетение разрушения. Меч высвободил вспышку магической энергии, разрушив волну магии, что уже была направлена на него, и оставив волка беззащитным перед следующими ударами. Во время этого боя Юрий заметил, что меч оставался целым и невредимым, несмотря на сильные удары и нагрузки. Плетение укрепления защищало клинок от повреждений, делая его надежным и долговечным, что и позволило ему, вкупе с защищенной одеждой, которую этот измененный монстр так и не смог прокусить, закончить это столкновение в пользу разума и силы, а не в пользу диких инстинктов. После чего Юрий с трофеями вернулся в свою пещеру, довольный результатами испытаний. Он создал мощный магический артефакт, который, хотя и выглядел достаточно несуразно, все же стал его надежным спутником и защитником. Мальчик знал, что впереди его ждут новые испытания и опасности, но с таким мечом он чувствовал себя готовым к любым вызовам. Тем более, что его знания и навыки продолжали расти, и он был полон решимости использовать свои способности для защиты и улучшения своей жизни в темном лесу. Некоторое время Юрий с удовольствием рассматривал свое новое творение, магический меч, созданный из кости измененного кабана и закаленного клинка, пропитанного магическими плетениями. Однако вскоре он столкнулся с неожиданной проблемой. Когда он попытался снова вложить меч в старые ножны, то лезвие, усиленное плетениями остроты и разрушения, практически сразу их разрезало, просто слегка задев по краю. Именно в этот момент мальчик понял, что ему необходимо создать новые, более прочные ножны, которые смогут выдержать силу его оружия. Для этого Юрий начал с поиска подходящих материалов. Он знал, что обычная кожа или ткань не подойдут для хранения его нового меча. Ему нужны были материалы, которые могли бы выдержать магическую силу и остроту клинка. Именно поэтому он решил использовать кожу одного из измененных животных, которую заранее заготовил. Эта кожа была необычайно прочной и плотной, что делало ее идеальной для создания ножен. К тому же она имела те самые прожилки меридианы, которые можно было использовать для плетения прочности. Также он решил использовать кости измененных существ для дополнительного укрепления ножен. Он выбрал тонкие, но прочные кости, которые можно было интегрировать в конструкцию ножен, покрыв плетением укрепления. Хотя это кому-то и могло бы показаться глупым, но Юрий действительно планировал использовать магические плетения, чтобы сделать ножны не только прочными, но и магически защищенными. Так как знал о том, что такие плетения смогут удержать энергию меча и предотвратить их повреждение. Только после всей этой подготовки, он начал с создания основы ножен из толстой кожи. Он аккуратно вырезал два больших куска, которые должны были обернуть конструкцию для хранения клинка. Затем прошил их вместе прочными нитями, сделанными из жил измененных тварей, отмоченных в специальном травяном настое с добавлением эссенции маны, и добавляя внутрь слои магически усиленной ткани для дополнительной защиты. Также он разместил костяные пластины вдоль ножен, укрепляя их и создавая дополнительный барьер между клинком и внешней средой. Эти пластины он также прошил, используя те самые наполненные магией нити, которые помогали удерживать их на месте и придавали всей конструкции дополнительную прочность. И когда он уже все заготовил, и изделие только оставалось собрать, Юрий начал наносить на внутреннюю часть ножен магические плетения. Для этого он использовал эссенцию маны для создания узоров, которые усиливали структуру ножен и делали их магически защищенными. Он создал плетения укрепления, которые делали ножны прочнее, и плетения, поглощающие магическую энергию, предотвращающие случайное высвобождение силы меча. А когда все закончил, и собрал эту необычную с виду конструкцию, Юрий аккуратно вложил меч в новые ножны и несколько раз извлек его, проверяя, как они держат клинок. Он заметил, что ножны успешно выдерживают остроту и магическую силу меча, не повреждаясь при этом. Только после этого мальчик решил протестировать ножны в реальных условиях. Он надел их на пояс и отправился на охоту в темный лес. Во время движения, прыжков и боевых упражнений ножны оставались целыми и надежно удерживали меч, позволяя ему быстро и безопасно извлекать и вкладывать оружие. Хотя, во время этих испытаний, он все же понял, что носить такие ножны на поясе, особенно в темном лесу, глупая затея. Их нужно было перенести на спину, так как находясь на поясе они просто мешали, если было нужно быстро куда-нибудь перебежать. Поэтому пришлось переделать их крепление. А так, они вполне неплохо справлялись с тем фактом, что меч постоянно подзаряжал себя от маны своего хозяина, что позволяло ему быть всегда готовым к бою. Так что Юрий был доволен результатами своей работы. Новые ножны оказались прочными и надежными, идеально подходящими для его магического меча. Он знал, что теперь может носить свое оружие с собой, не опасаясь случайных повреждений или потерь. Но даже несмотря на все эти достижения, мальчик продолжал совершенствовать свои навыки и знания, исследуя возможности магии и алхимии. Тем более, что с его стороны было бы просто невероятной глупостью, получив такой шанс, и находясь фактически в самом сердце магических сил ближайших земель, не воспользоваться всеми этими возможностями для изучения и усиления. Так что, вдохновленный успехом с магическим мечом, он решил усилить и свое другое оружие, лук. Этот лук уже был магически усилен, но мальчику хотелось превратить его в настоящий артефакт, используя магическую эссенцию и кости измененного кабана, волка и других существ, которых только можно найти в этом лесу. Для этого Юрий начал с подбора подходящих материалов для улучшения лука, и в первую очередь он выбрал прочные и гибкие кости измененного кабана, которые можно было использовать для создания составного лука. Эти кости имели высокую магическую проводимость и могли усиливать свойства лука. Также мальчик заранее подготовил концентрированную эссенцию маны, которую он уже научился извлекать из органов измененных существ. Эта эссенция должна была стать ключевым элементом в процессе усиления. После того, как он заранее подготовил все необходимое, Юрий начал работу с разборки старого лука, чтобы вставить в него новые материалы и улучшить его конструкцию. Для этого мальчик аккуратно разобрал свой старый лук, сняв тетиву и разделив его на составные части. Он внимательно осмотрел каждую деталь, чтобы определить, где можно внести улучшения, а также и понять то, какие именно детали лучше заранее заменить, так как износ материалов тоже не стоило сбрасывать со счетов. А после всех его экспериментов этот старый охотничий лук и так подвергался излишним нагрузкам. Так что стоило бы все заранее перепроверить, чтобы потом не жалеть. И лишь после тщательной проверки всех составных частей своего будущего лука Юрий начал заменять деревянные части лука костями измененного кабана. Он использовал специальные резцы, которые укрепил и усилил магически, чтобы придать костям нужную форму и сделать их гибкими. Кости были обработаны так, чтобы сохранять свою прочность, но при этом быть достаточно гибкими для изгиба. Потом, когда конструкция была уже практически готова к сборке, мальчик начал наносить магические плетения на все части лука, стараясь сделать единую систему, которая будет не только замкнутой, когда лук будет в сборе, но и сама себя продублирует. Для надежности. Для этого он уже привычно использовал эссенцию маны, чтобы рисовать узоры, усиливающие прочность и гибкость лука. Эти плетения не только укрепляли материал, но и усиливали магические свойства лука. И только потом, закончив с этими художествами, Юрий все же собрал составной лук, соединяя кости и другие части вместе с помощью той самой магической смолы и дополнительных плетений. Он убедился, что все части идеально подходят друг к другу и образуют цельную структуру. Также Юрий решил добавить несколько дополнительных улучшений, чтобы превратить лук в настоящий артефакт. Ведь мальчик заранее внедрил в лук несколько магических кристаллов, которые он извлек из костей измененных существ. Эти кристаллы усиливали магическую энергию, проходящую через лук, и делали его выстрелы более мощными. Именно в этот момент мальчик тихо вздохнул и покачал головой. Его старая тетива явно не подойдет к такому луку. Тут нужно сделать что-то особенное, что-то такое же необычное и надежное. Иначе какой смысл делать подобный артефакт, если тетива будет старая и мало на что годная, по сравнению с самим луком? Для этого Юрий собрался с мыслями и решительно принялся за работу. Его цель была ясна: создать прочную и магически усиленную тетиву для своего лука, чтобы увеличить его боевую мощь. Изучая найденные материалы и магические свойства, мальчик понял, что жилы измененных дикой магией животных могут стать идеальной основой для такой тетивы. Взяв несколько прочных и крепких жил из добытых им монстров, Юрий тщательно их очистил и высушил. Эти жилы уже сами по себе были необычайно прочными, но он знал, что этого недостаточно. Ему нужно было усилить их магией, чтобы придать тетиве особенные свойства. Тем более, что ему не стоило забывать о том, что сам он еще ребенок. И если такая тетива станет слишком тугой, то и сам Юрий просто не сможет пользоваться таким оружием. И первым шагом было приготовление специального травяного отвара, для которого Юрий специально выбрал заранее собранные и подготовленные различные целебные и магически активные травы. Он использовал корень мандрагоры, листья зверобоя, цветы белладонны и несколько других редких трав, которые находил в темном лесу. Сварив из всего этого травяной отвар в своем маленьком котелке, он добавил в него каплю концентрированной эссенции маны, которую научился выделять из органов измененных тварей. Отвар бурлил и кипел, распространяя вокруг аромат, напоенный магией и жизненной силой. Юрий тщательно следил за процессом, добавляя травы и ману в точных пропорциях. Когда отвар был готов, он осторожно поместил в него высушенные жилы, давая им впитать магическую смесь. Практически сразу жилы начали светиться мягким голубоватым светом, пропитываясь магией. Юрий внимательно следил за изменениями, чувствуя, как магические потоки впитываются в материал, придавая ему новые свойства. Для того, чтобы все получилось максимально эффективно, нужно было сделать так, чтобы жилы выбрали все возможное из этого отвара. Так что он оставил жилы в отваре на ночь, чтобы процесс завершился полностью. И лишь на следующий день Юрий достал жилы из отвара и начал плести тетиву для лука. Работа требовала концентрации и точности. Его руки двигались уверенно, каждый узел был связан с магической осторожностью. Плетение было плотным и крепким, каждый виток усиливал магические свойства тетивы. А когда тетива была готова, Юрий почувствовал ее необычные свойства. Она была невероятно прочной и эластичной, способной выдержать сильное натяжение без разрыва. Кроме того, тетива обладала магической аурой, усиливающей силу выстрелов. Стрелы, выпущенные из лука с такой тетивой, могли пробивать даже самые прочные доспехи и шкуры измененных существ. Также он нанес на тетиву и лук плетения, которые усиливали стрелы, выпущенные из него. Эти плетения добавляли стрелам дополнительную скорость, точность и проникающую способность, делая их эффективными против любых целей. Получив желаемое, Юрий натянул тетиву на свой новый лук и почувствовал, как магическая энергия пронизывает его оружие. Для пробы он выстрелил стрелой в дерево, находящееся на значительном расстоянии. И это достаточно легкая охотничья стрела, выпущенная с невероятной скоростью и силой, пробила ствол этого дерева, оставив глубокую дыру. Правда, после такого удара и от самой стрелы мало что осталось, так как все то, что мальчик от нее нашел, за тем самым деревом, среди разлетевшихся в самые разные стороны щепок и кусков древесной коры, это были только сорванное оперение и сплющенный в бесформенный кусочек металла наконечник. Увидев это, мальчик удовлетворенно кивнул, осознавая, что его усилия окупились. Теперь он был готов к новым испытаниям и сражениям. Магическая тетива стала мощным инструментом в его арсенале. После всего этого Юрий решил протестировать свой новый составной лук в условиях реальной охоты. Он отправился вглубь темного леса, чтобы проверить его возможности. Для начала мальчик выбрал мишень на достаточно большом расстоянии и натянул тетиву. Он почувствовал, как магическая энергия пронизывает лук и стрелу, усиливая их. А через магический прицел, который теперь был куда стабильнее и не отвлекал Юрия от прицеливания, позволил увидеть ее так, как будто она стояла прямо перед ним. С легким щелчком отпущенная им тетива запустила стрелу в полет, и она стремительно пролетела разделяющее их расстояние и пронзила мишень с такой силой, что пробила ее насквозь и вонзилась в дерево за ней. И, хотя расстояние было слишком велико даже для боевого лука, от силы удара стрела расщепилась на несколько кусков, а наконечник был безнадежно испорчен. Тогда Юрий решил проверить лук на охоте, так как заметил недалеко от места испытаний достаточно крупного оленя, который деловито пытался сбить копытом уплотнившийся на выступающих на поверхность земли корнях деревьев снег, чтобы добраться до все так же зеленеющего мха. Мальчик снова с легким усилием натянул тетиву, на мгновение прицелился и выпустил стрелу. Стрела пронзила толстую шкуру оленя и мгновенно пробила его сердце. Все произошло так быстро, что животное даже не успело понять того, что случилось, как уже было мертво. Юрий был поражен мощью своего нового оружия, но этого ему было мало, ведь такого оленя он мог бы убить стрелами, выпущенными из старого лука, так что теперь он хотел найти кого-то более опасного. И вскоре после этого Юрий все же столкнулся с одним из измененных существ, и в этот раз он использовал лук в бою, выпуская стрелы с высокой скоростью и точностью. Каждая стрела легко пробивала костяную броню твари, нанося смертельные раны. Лук показал себя как мощное и эффективное оружие, которое теперь могло бы весьма неприятно удивить даже того самого измененного кабана, кости и жилы которого стали основой для этого оружия. Так что после этой охоты Юрий вернулся в свою пещеру, довольный результатами своих экспериментов. Новый составной лук оказался мощным артефактом, который мог справляться с любыми угрозами. И сейчас Юрий чувствовал, что с каждым днем становится сильнее и умнее, и был полон решимости использовать свои способности для защиты и улучшения своей жизни. Закончив с созданием составного лука, Юрий решил, что ему теперь необходимы и соответствующие стрелы, которые бы обладали высокой разрушительной и пробивной силой. Он понимал, что для охоты на измененных существ, обладающих прочной броней, нужны особенные стрелы-артефакты, способные пробить любую защиту. Для изготовления древка таких стрел Юрий использовал тонкие кости измененных существ. Эти кости были не только прямыми и прочными, но и магически активными, что позволяло усиливать стрелы с помощью магических плетений. Немного подумав, мальчик решил создать наконечники стрел из магических кристаллов, которые он извлек из органов измененных существ. Эти кристаллы обладали высокой концентрацией маны и могли придавать стрелам дополнительную разрушительную силу. Для стабилизации полета стрел Юрий использовал прочные и жесткие перья глухаря, которые добыл ранее. Это оперение обеспечивало точность и дальность полета. Подготовив все необходимое, он все же приступил к созданию стрел, внимательно работая над каждой деталью. И для начала он весьма аккуратно вырезал прямые и одинаковые стержни из костей измененных существ, придавая им нужную форму и гладкость, после чего весьма тщательно обработал кости, чтобы они были идеально ровными и прочными. Затем он использовал магическую эссенцию, чтобы пропитать ею древки стрел, нанес на них магические плетения, которые усиливали прочность и гибкость костей, делая их практически неразрушимыми. После этого он начал работать над магическими наконечниками. Он вырезал их из кристаллов, придавая им острые и прочные формы. Затем нанес на наконечники плетение остроты и разрушения, которые усиливали их проникающую способность и разрушительную силу. Теперь дело оставалось за малым. Он соединил кости и наконечники, используя ту самую магическую смолу для прочного соединения. Также закрепил оперение из перьев глухаря, старательно подбирая его, чтобы сохранить не только функциональность таких артефактов, и их внешнюю красоту. Хотя, кому-то подобные артефакты, сами по себе, могли бы показаться весьма странными. Для закрепления он использовал магические нити для крепления, и ту самую смолу, чтобы перья надежно держались и не смещались во время полета. После чего убедился в том, что каждая стрела идеально сбалансирована и готова к использованию. После завершения сборки стрел Юрий решил усилить их магическими плетениями, которые он нанес на стрелы с помощью специально сделанной им кисточки из хвоста того самого измененного кабана. Для достижения своей цели мальчик нанес на стрелы плетения, которые увеличивали скорость и дальность полета. Эти плетения также добавляли стрелам дополнительную точность, что было особенно важно при охоте на измененных существ. Также там были специальные плетения, которые усиливали проникающую способность стрел. Эти плетения позволяли стрелам пробивать даже самую прочную броню измененных существ. Ко всему прочему, он добавил плетения разрушения, которые активировались при попадании стрелы в цель. Эти плетения создавали взрывную волну, которая наносила дополнительный урон и разрушала внутренние органы цели. Все это было бы сложно нанести на столь небольшую поверхность, какую имели подобные стрелы, ведь для того, чтобы эти самые плетения не мешали друг другу и были эффективны, было необходимо как следует прорисовать все их соединения и не ошибиться. Но благодаря тому самому плетению, что он использовал в виде магического прицела на луке, мальчик теперь мог рисовать столь мелкие и практически неразличимые плетения, что, казалось бы, что древко стрелы покрыто невероятным растительным узором. И хотя все это сильно усложняло изготовление таких артефактов, на каждый из которых Юрий тратил практически целую неделю, результат получался просто поразительным. И когда у него в руках появилась первая такая стрела, которая буквально гудела от переполнявшей ее силы, мальчик решил проверить новые стрелы в реальных условиях. Для начала он выбрал несколько мишеней на разном расстоянии и начал стрелять. Практически сразу он заметил то, что эта стрела-артефакт летит быстро и точнее, пронизывая мишени с огромной силой. Кристальный наконечник стрелы легко пробивал даже толстые древесные стволы, оставляя после себя разрушительные следы, не разрушаясь, что было весьма необычным, особенно после того, как он увидел, как разлетаются в щепки обычные стрелы. После такой проверки, он отправился на охоту, чтобы проверить стрелы в боевых условиях. Спустя 2 дня он обнаружил в темном лесу измененное существо, обладающее толстой броней, в которой и выпустил стрелу-артефакт. Эта стрела легко пронзила броню существа, активировав плетение разрушения, которое вызвало взрывную волну внутри тела, что с треском вырвало часть ребер у монстра, в котором с большим трудом можно было опознать дикого быка, попавшего под волну дикой магии. Существо было мгновенно поражено и рухнуло на землю, а немного погодя, когда все же пополнил запас таких стрел, Юрий столкнулся с группой измененных волков, и против них он также использовал новые стрелы, быстро и точно поражая врагов. Каждая стрела наносила смертельные раны, пробивая толстую шкуру волков и вызывая разрушительные взрывы, и убивая их одного за другим. Так что Юрий был доволен результатами своих экспериментов. Новые стрелы и артефакты оказались мощными и эффективными, что давало ему уверенность в своих силах и способности не просто выжить в темном лесу, но и создавать из подручных материалов весьма опасные предметы, с помощью которых он мог даже попытаться упокоить ту самую костяную немертвую тварь, что свила себе гнездо не так уж и далеко от его убежища. Но пока что эта тварь не особо его беспокоила. Так что мальчик решил постараться заняться тем, что будет запасать такие вот артефакты собственного изготовления, чтобы иметь возможность, в случае необходимости, даже начать ими торговать. Тем более, что с наступлением зимы и короткими световыми днями, Юрий все больше времени проводил в своей пещере, занимаясь созданием артефактов. Ночи были длинными, и он решил использовать это время для совершенствования своих навыков работы с магическими плетениями и создания артефактов из доступных ему материалов. Для этого он использовал практически все, что попадалось ему под руку, чтобы экспериментировать с магией и предметами. Среди этих материалов были и трофеи, собранные с тел погибших охотников, который он находил в лесу, и Юрий начал с работы над несколькими мечами и ножами. Он попытался внедрить в них магические плетения, усиливающие остроту и прочность. Однако из-за недостаточного опыта и сложности работы с магией, многие из этих предметов разрушались, лезвия трескались, а рукояти не выдерживали магических нагрузок. Также он экспериментировал с созданием магических стрел. Он пытался внедрить в них сложные плетения, но некоторые стрелы просто распадались на части. Однако, Юрий не унывал и продолжал свои эксперименты, учась на своих ошибках. И, несмотря на все свои неудачи, Юрий все же добился значительных успехов. Из одного из найденных трофеев Юрий сделал амулет, который усиливал его способность к магическому зрению. Он использовал кристалл, найденный в сердце измененного существа, и внедрил в него плетение, усиливающее восприятие магической энергии. Теперь Юрий мог видеть магические ауры предметов и существ на большом расстоянии. Юрий нашел пару кожаных перчаток и решил усилить их с помощью магии. Он внедрил в них плетение укрепления, которые делали перчатки неуязвимыми к порезам и ударам. Теперь он мог работать с опасными материалами и даже неизвестным магическим оружием без особого риска для себя. Но одной из самых удачных его разработок стали стрелы с эффектом воспламенения. Юрий использовал магическую эссенцию и внедрил в наконечники обычных с виду стрел плетения огня. Эти стрелы воспламенялись при контакте с целью, нанося дополнительный урон и поджигая тела противников. Также Юрий понимал, что ошибки – это часть процесса обучения. Он старательно анализировал каждый неудачный эксперимент, пытаясь понять, что пошло не так. Поэтому он весьма внимательно изучал разрушенные артефакты и заготовки, пытаясь понять причины их разрушения. Часто это были слишком сложные плетения или неправильное сочетание материалов. Так что Юрий учился упрощать свои плетения и делать их более устойчивыми. Он использовал более простые и надежные узоры, которые могли выдерживать магические нагрузки. Также он постоянно экспериментировал с новыми материалами, которые находил в темном лесу. Он использовал кости, шкуры и другие части измененных существ, которые имели высокую магическую проводимость. Тем более, что Юрий сам прекрасно чувствовал то, что с каждым днем становится все более искусным в создании артефактов. Его неудачи не останавливались, но каждое новое достижение давало ему мотивацию продолжать. Именно так мальчик приобрел уверенность в своих силах и навыках. Он научился не бояться ошибок и воспринимать их как важный опыт. Также он уже в своем возрасте накопил значительный объем знаний о магических плетениях и артефактах, и начал понимать, какие материалы и узоры лучше всего сочетаются и как можно усиливать магию предметов. А с каждым новым артефактом и улучшенными навыками, Юрий чувствовал, что готов к любым вызовам, которые может преподнести ему темный лес. Он знал, что с такими знаниями и умениями сможет выжить и защитить себя в этом опасном мире. Юрий продолжал свои эксперименты всю зиму, и даже не заметил того, как в темный лес не слышно, и тихо пришла весна, стремясь всего лишь создать еще более мощные и надежные артефакты. Его мечта заключалась в том, чтобы стать настоящим мастером магии и артефактов, способным противостоять любой опасности и использовать свою магию для достижения собственных целей. Весна – это не всегда радость. С первыми проблесками весеннего солнца, казалось, сам лес начинал пробуждаться от долгого зимнего сна. И Юрий, уже даже как-то привыкший к суровой зимней стуже и бесконечным снегопадам, впервые за много недель почувствовал легкий ветерок, доносящий запах свежей земли и тающей воды. Ведь снег медленно, но верно, отступал под теплыми лучами солнца. Лес постепенно оживал. Каждое его дерево, каждый куст начинали новую главу своего бытия. Повсюду струились кристальные ручейки, журчание которых казалось волшебной музыкой, убаюкивающей и вместе с тем пробуждающей к жизни. Великие дубы и могучие сосны стряхивали с себя последние клочки снега. Их ветви, подобно старым рыцарям, расправлялись, тянулись к небу, наполняясь новой силой. Сквозь кору этих величественных гигантов медленно проступали капли смолы, наполняя воздух густым, сладким ароматом. Птицы, вернувшиеся из далеких краев, весело щебетали, наполняя лес своим мелодичным пением. Это пение раздавалось повсюду, перекликалось с шелестом молодых листьев и шумом бегущей воды. Юрий в очередной раз задумчиво вышел из своей пещеры, осторожно ступая по мягкой, влажной земле. Он медленно огляделся и с удивлением заметил, как быстро изменился окружающий его мир. Зима, казалось, исчезла в одно мгновение, уступив место весне с ее буйством красок и звуков. Таяние снега обнажило первые весенние ростки, робко пробивающиеся сквозь слой прошлогодних листьев. Маленькие зеленые побеги тянулись к свету, словно желая догнать солнце, которое теперь согревало лес каждый день. И фактически в первый же день весны Юрий решил провести уборку в пещере, для того, чтобы подсушить и проветрить остатки зимних запасов, которые пока что не понадобятся, и подготовить свое убежище к новому сезону. Он вынес старые дрова и хворост, чтобы они проветрились, так как сырость и плесень могли уничтожить их. Убрал обрывки материалов и разрушенные артефакты, оставшиеся от зимних экспериментов. Обновив настил из свежих веток и листьев, Юрий почувствовал, как пещера наполнилась свежестью и теплом. Также он постарался набрать свежие благоухающие смолы, выступившей природным образом на коре древних деревьев, чтобы использовать ее как в изготовлении своих артефактов, так и для других целей. С каждым днем весны Юрий все больше восхищался тем, как лес оживает после долгой зимы. Пение птиц становилось громче, а воздух – теплее. Также он заметил, как лесные звери снова начинают передвигаться по лесу, оставляя следы на мягкой земле. Так что Юрий с радостью вернулся к охоте, используя свои старые охотничьи стрелы, чтобы добывать пищу, держа под рукой всегда одну-две стрелы артефакты на всякий случай. Ведь в глубине леса все еще могли скрываться весьма опасные твари, от которых можно ожидать чего угодно. Один только тот самый странный кристаллический олень чего стоит. По сути, сколько бы сам Юрий про него не думал, он все время упирался в странную догадку о том, что это существо, само по себе, является тем самым ожившим кристаллом концентрированной эссенции маны. И это его пугало. Так как справиться с таким существом, со всем желанием мальчика заполучить в свои руки такое сокровище в виде его тела, он просто не сможет, так как не знает главного, есть ли у этого монстра уязвимое место, в которое можно нанести смертельный удар. Да и сам тот факт, что при его появлении вся природа поблизости просто оживает, заставлял мальчика просто отступать прочь даже от простого желания навредить этому странному существу. Собирая первые весенние травы и ягоды, которые робко пробивались сквозь тающий снег, Юрий постепенно пополнял свои запасы и использовал находки для приготовления свежих зелий и снадобий. Окружающий его убежище лес постепенно оживал, наполняясь звуками и запахами новой жизни. И Юрий начал использовать свежие материалы для своих артефактов. Он нашел новые магические растения и минералы, которые ранее были скрыты под снегом. Эти материалы обладали уникальными свойствами, которые он тщательно изучал и использовал в своих работах. А исследуя новые участки леса, Юрий находил странные места, куда, видимо, во время магических штормов били те самые молнии концентрированной дикой магии, и где могли быть спрятаны ценные материалы и артефакты. В такие походы он всегда брал с собой свой магический лук и стрелы, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Буквально с каждым прошедшим часом лес становился все зеленее, а воздух теплее, и Юрий чувствовал, как природа вокруг него пробуждается к новой жизни. Немного подумав, он все же решил обновить свою пещеру, сделав ее более уютной и комфортной. Свежие ветви и листья улучшили настил и утепление, а улучшенная вентиляция сделала пещеру прохладной летом и теплой зимой. Тем более, что мальчик продолжал совершенствовать свои навыки в магии и создании артефактов. Он решил изучить новые виды плетения и магических узоров, которые могли бы сделать его работу еще более эффективной, хотя это и было для него очень сложно, ведь он мог пытаться воссоздать такие плетения только по тем слухам и историям, которые слышал, пока жил с родителями. Его отец был очень слабым магом огня, и поэтому у него была всего лишь одна книга по магии, коротенькая, в которой просто разъяснялись общие принципы магии огня и пара-тройка простейших плетений. Все остальное мальчику приходилось узнавать самому. Где-то он что-то просто сумел подсмотреть, именно благодаря своему странному дару, позволяющему увидеть рисунок самого плетения. Где-то разглядел плетение, встроенное в какой-либо предмет. Именно так он и учился. И в такие моменты его часто выручала только излишняя осторожность и упрямство, что не позволяло ему отступить от пути к достижению своей цели. Он настолько увлекся всеми этими экспериментами, что даже забывал про еду и сон. Да что там про еду можно говорить. Однажды утром, после очередной бессонной ночи, проведенной за чередой проб и ошибок в создании нового амулета, и выйдя из пещеры, Юрий вдруг ощутил свежий весенний воздух и услышал щебетание птиц. Именно тогда он, посмотрев вокруг, внезапно для себя понял, что зима закончилась. Именно в этот момент чувство удовлетворения охватило его. Он пережил зиму в одиночку, именно благодаря своим навыкам и упорству. И теперь Юрий чувствовал себя куда сильнее и увереннее, чем в тот самый день, когда решился на побег из дома. Так что весна принесла ему новые возможности и надежды. Он начал строить планы на будущее, желая продолжать изучать магию и артефакты, совершенствовать свои навыки охоты и собирательства, и, возможно, найти других людей, с которыми мог бы поделиться своими знаниями и опытом. Хотя, сейчас он просто опасался кому-либо верить. С первыми проблесками рассвета, когда лес только начинал оживать под теплыми лучами солнца, из глубины теней от крон деревьев, которые иногда напоминали настоящую тьму, внезапно донесся звук ломаемых ветвей и тяжелых шагов, и появившаяся из этих теней фигура, израненная и истощенная, едва держалась на ногах, передвигаясь по лесу с большим трудом. И этого человека, одетого в окровавленные доспехи, было очень тяжело узнать. Это был старый стражник Ерген, что служил дворянину, что жил неподалеку. Его лицо и тело покрыты множеством глубоких порезов и синяков. Одежда, когда-то крепкая и надежная, теперь висела на нем лохмотьями, пропитанная кровью и грязью, а доспехи были в нескольких местах пробиты, и, судя по торчащему из его плеча обломку стрелы, его пытались убить разными способами. Так что сейчас старый Ерген двигался медленно, словно каждое движение причиняло ему невыносимую боль. Его глаза блуждали по сторонам, как у загнанного зверя, выискивая любую угрозу. Да он и сам прекрасно знал о том, что его кровь, текущая из многочисленных ран, оставляет за собой предательский след, по которому его могли бы легко найти враги или дикие хищные звери. Немного погодя, старый стражник остановился, с глухим стоном прислонившись к стволу могучего дуба. Тяжело дыша, он взглянул на свои раны, понимая, что без помощи ему не выжить. Однако Ерген знал, что в этом лесу помощь искать было просто бесполезно. Здесь каждый был сам за себя. Но также он знал еще и о том, что глубина этого мрачного леса, в которой могут скрываться самые неведомые твари, может не только скрыть его, но и стать его могилой. Также он четко знал и о том, что позади, в той самой тени деревьев, откуда появился и он сам, уже мелькали тени его преследователей. Их было пятеро, и они шли по его следам, неотступно приближаясь. Ерген знал, что им нужна его смерть, и что он должен идти дальше, несмотря на боль и усталость. Уже в который раз за этот день он сделал усилие над собой, оттолкнулся от дерева и двинулся вперед, стараясь не оставлять слишком явных следов. И с каждым шагом старик видел, как вокруг него лес все больше оживал. Буквально с каждым шагом. Птицы весело щебетали на ветках, молодая трава пробивалась сквозь прошлогодние опавшие листья, а ручьи звенели весенними мелодиями. Но для Ергена все это было лишь фоном к его борьбе за жизнь. Ведь сейчас каждый шаг давался ему с трудом. Старый стражник чувствовал, как кровь течет из ран, оставляя за собой ярко-красные пятна на земле. Он понимал, что это его приговор. Лесные звери и враги будут следовать за ним по этому кровавому следу. Но он продолжал идти, надеясь найти укрытие в густых зарослях или в каком-нибудь овраге, которых в этой лесной чащобе всегда хватало. И проходя мимо густых кустарников и высоких деревьев, он старался не делать лишнего шума. Каждый хруст ветки под ногой казался ему громом, который может привлечь внимание преследователей. Время от времени он оглядывался, вслушиваясь в звуки леса. Но как бы он ни старался, шаги и приглушенные голоса преследующих его врагов становились все ближе. Внезапно Ерген снова остановился, когда услышал, что враги подобрались к нему слишком уж близко. Он знал, что должен отдохнуть, хоть ненадолго, чтобы собраться с силами для последнего рывка. Найдя укромное место под густыми ветвями старого елового дерева, он присел, стараясь замедлить кровотечение. Вокруг него лес шумел и журчал, но все его чувства были сосредоточены на том, чтобы услышать шаги преследователей. И вскоре тени его врагов снова показались вдалеке. Старый стражник тут же затаил дыхание, стараясь не выдать своего присутствия. И ему это удалось. Стараясь нагнать беглеца, чуть ли не улюлюкающие молодые парни, одетые в достаточно хороши кольчуги и нагрудники, преследователи быстро прошли мимо, банально не заметив его. Но несмотря на подобную удачу, Ерген знал, что это дает ему лишь небольшое преимущество. Они скоро обнаружат его след и снова вернутся. Поэтому он собрал последние силы и, опираясь на свой верный меч, поднялся на ноги. С каждым шагом его силы иссякали, но мысль о том, что он может все еще скрыться в глубине леса, давала ему надежду. Так что старик продолжал идти, борясь с болью и усталостью, пока лес не стал его единственным укрытием и союзником. Но, судя по тому, как они все же вышли на след израненного стражника, среди них был кто-то, кто неплохо умел читать следы. Так как вскоре, несмотря на все свои усилия, Ерген понял, что преследователи нагнали его раньше, чем он успел укрыться в самой чаще темного леса. Это было 5 достаточно молодых воинов, вооруженные до зубов и явно намеренные завершить начатое. И когда они все же столкнулись на полутемной лесной прогалине, которую густой тенью накрывали ветви вековых деревьев, один из них, скорее всего главный в этой группе, с злой усмешкой на губах, глянул на израненного старого стражника. «Смотрите-ка, кого мы поймали!» Достаточно громко сказал он, не скрывая сквозившей в каждом слове насмешки. «Старый стражник семьи Левицких, пытающийся скрыться в лесу, как трогательно!» Ерген не ответил на такое явное издевательство того, кто сейчас чувствовал за собой силу. Он знал, что силы на исходе, но не собирался сдаваться без боя. Именно поэтому преследователи начали окружать его, глумясь и издевательски подшучивая. Один из них с усмешкой поднял меч и приблизился к старику, который еле-еле стоял на ногах. «Что ж, давай посмотрим, сколько еще ты сможешь выдержать, старик». Слегка прокрутив кистью руки свой одинарный меч, он сделал вид, что собирается простым и размашистым ударом смахнуть ему голову. «Ты и так нам уже попортил много крови. Самый старый в страже этих идиотов, а туда же, дольше всех продержался. Лучше бы сдался, как это сделали те молодые дураки. По крайней мере, умер бы быстро и без мучений». Услышав это, Ерген собрал все оставшиеся силы, чтобы отразить первый удар. Их мечи зазвенели, сталкиваясь, и на мгновение даже могло показаться, что старый стражник все еще способен держать оборону. Но раны давали о себе знать, и вскоре он начал терять преимущество. Так что в конце концов более молодой противник резким ударом ноги в грудь опрокинул старика на землю, и уже радостно вскрикнув, вскинул свой меч, чтобы довершить начатое. Но именно в тот самый момент, когда он готовился нанести смертельный удар старому стражнику, тишину леса, которую сейчас нарушали только их голоса и лязг клинков, нарушил еще один не совсем обычный для этих мест звук. Это был свист стрел. Первая стрела, несмотря на то, что при ближайшем рассмотрении в ней можно было узнать обычную охотничью, легко пробила нагрудник одного из преследователей старого стражника, заставив его упасть на колени с удивленным выражением лица. И с его искривленных в гримасе боли губ сорвался жуткий хрип. И раньше, чем все присутствующие поняли то, что происходит, снова раздался тот самый звук. За первой стрелой последовала вторая, третья. И вскоре враги старого израненного стражника, один за другим пронзенные стрелами, начали падать на землю, не успевая понять, что происходит. А когда трое из глумящихся над израненным Ергеном воинов рухнули на землю, пробитые насквозь летящими из глубины леса странными охотничьими стрелами, несмотря на свои доспехи, оставшиеся в живых преследователи обернулись в страхе, пытаясь разглядеть невидимого лучника. Но лес хранил тайну своего защитника, и стрелы продолжали лететь с невероятной точностью. Ерген, чувствуя себя спасенным, с большим трудом попытался подняться на ноги, наблюдая за этим неожиданным поворотом судьбы. «Кто здесь?» — закричал в панике один из врагов, тщетно пытаясь укрыться за деревом. «Покажись, если посмеешь». Ответом ему была еще одна стрела, также легко пробившая насквозь его, казавшийся ранее очень крепким, доспех стражника. Оставшийся пока еще в живых молодой воин, все же поняв, что шансов у него выполнить приказ хозяина просто нет, тут же попытался сбежать, но очередная коротко свистнувшая в воздухе стрела настигла его прежде, чем он успел скрыться в ближайших кустах, с огромной силой вонзившись ему в спину, разорвав кольчугу, и с такой силой ударив того в спину, что пытаясь удержаться на ногах, и буквально воя от боли, этот молодой парень пробежал не меньше 10 шагов, прежде чем был пришпилен ею к дереву, как какое-то насекомое, и только когда все стихло, из тени деревьев показалась тонкая фигура. Это был достаточно молодой лучник с решительным взглядом и весьма необычным луком в руках. И когда он приблизился, окровавленный старик с огромным удивлением узнал в этом вытянувшемся в росте и достаточно сильно изменившемся в лучную сторону лучнике своего бывшего воспитанника Юрия, который в прошлом году был вынужден сбежать из дома, чтобы не стать одним из вечных рабов на степной границе. Сам Ергин узнал об этом замысле родителей мальчика уже потом, когда в один из дней, когда часть стражников разорвала договор с Сергеем Левицким, отправились прочь из поместья, оставив эту семью практически беззащитной перед различными угрозами, чем старые враги и постарались воспользоваться. В тот день сам дворянин, выпив кислого вина, горько сетовал на судьбу, и сам рассказал старому стражнику о том, что именно младший сын подвел его, банально испортив все, и не дав семье подзаработать на своем существовании немного золота. И хотя сам Ергин был тогда очень сильно разочарован в своем хозяине, он не стал ему ничего говорить, тем более, что по всем признакам считалось, что Юрий банально погиб в темном лесу. Но теперь израненный старик видел перед собой практически молодого юношу, в которого превратился всего лишь за этот год нескладный подросток. Его движения были стремительны и бесшумны, а способность стрелять из лука была выше всяких похвал. К тому же, сам старый стражник сейчас прекрасно видел, что лук в руках у паренька был совсем непростой охотничий, так как со своего места видел изуродованный от сильного удара наконечник охотничьей стрелы, что пробило кованый нагрудник его врага, и понимал, что обычный лук просто не мог бы с такой силой запустить настолько слабую стрелу, которая просто не предназначена пробивать броню врагов. И первой мыслью у старика была попытка понять то, на что мог быть способен этот паренек, если бы у него были бы специальные боевые стрелы. С такой силой удара, такие тяжелые стрелы могли бы пробивать подобных стражников по двое-трое за раз. Вот только одно было непонятно старику: а где мальчик мог взять такое оружие? Неужели нашел в этом жутком лесу? Если это так, то он мог бы за такой лук получить достаточно денег, чтобы купить себе целое баронство. Но сейчас, несмотря на все эти заполошные мысли, старый стражник понимал, что этот, по сути, еще мальчик, не просто так скрывая свое присутствие до последнего момента. И только когда он убедился в том, что рядом нет никого из посторонних, он все же вышел на поляну и подошел к Ергину. «Наставник, ты живой?» – участливо спросил Юрий, глядя на старого стражника. «Едва», – тихо ответил Ергин, слабо улыбнувшись. «Ты пришел в самый нужный момент, мальчик». Не теряя времени, Юрий быстро осмотрел раны старого стражника. Ему было ясно, что необходимо немедленно оказать помощь, иначе Ергин может не дожить до следующего утра. После осмотра и перевязки, он помог наставнику подняться и, поддерживая, повел его в сторону своего убежища, где и скрывался все это время.